Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь. Мы делаем круг и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты. Минут 10 мы ждем ратуши. Вот-вот раздастся оттуда сверху. Пожар горит, но там тихо. Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды, и должно быть ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых уличек не видит. Большие стрелки на часах ратуши показывают 10:30. Ой, как поздно. Тетка, наверное, уже легла и калитку закрыла. Калитка в самом деле была на замке. Во двор я попал, перебравшись через забор. Тетка открыла мне дверь и, сразу же спросив, где я был так поздно, легла снова спать. А я долго не мог уснуть. Мне казалось, вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат меня в тюрьму. А самое главное, ведь защищать-то меня будет некому. Вот если бы дома был отец, другое дело. Но отец далеко. Несколько лет назад, когда мы жили в другом городе, мой отец пил, и крепко пил. Его не выгоняли из типографии, потому что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получала много работы из Одессы на разных языках. «Без меня им не обойтись», — ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах. И в самом деле заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца. Я никогда не видел, чтобы отец пил дома. Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом пьяный бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные урны. К нам домой хозяин типографии присылал посыльного. Не переступая порога, посыльный спрашивал: «Манжура дома? Хозяин требует». Мать сразу догадывалась, в чем дело. Набросив на худые плечи единственный, уцелевший от глаз отца, оранжевый платок, она брала меня за руку. Я знал, что сейчас мы пойдем искать отца, и радовался. В пивных скверно пахло табачным дымом и квашеным ячменем, но зато было очень весело. Облокотившись на круглые мраморные столики, сидели в дыму на кругленьких бочках какие-то незнакомые люди и жадными большими глотками пили покрытое белой пеной прозрачное пиво. Люди громко ругались, хлопали друг друга по плечам и швыряли на пол прямо себе под ноги красные обсосанные клешни раков. Если в пивных отца не было, мы шли в Александровский сад. Посыльный сутулец шел рядом, и мать расспрашивала его, сколько денег получил отец и скоро ли опять будут выдавать жалования. За воротами парка на песчаных площадках играли нарядные дети. Они расхаживали возле скамеек в белых матросских костюмчиках и сандалиях. У девочек в косичках были бантики. Я знал, что этих детей приводили в парк их няньки. Они сидели тут же на скамейках, щелкали семечки и разговаривали друг с другом. Дети катали вокруг клумб желтые обручи, прыгали через скакалки. Мальчики рылись в кучах золотистого влажного песка. Возле них на песке валялись деревянные формочки — желтые, розовые, лиловые рюмочки и чашечки. Я завидовал нарядным детям. Мне казалось, что они каждый день едят те же розовые пирожные, что выставлены на витрине кондитерской. Мы проходили мимо игравших детей вглубь парка, и здесь мать отпускала мою руку и шла одна вперед. Она то и дело нагибалась, заглядывая под цветы. Посыльный едва поспевал за нею. Я бежал позади, обрывая с веток зеленые стручки акации, которыми набивал себе полные карманы. Я делал из стручков пищики. Отец любил спать в парке сидя. Прислонится спиной к стволу дерева и спит, наклонив голову. А его замасленная кепка надвинута на глаза, и из кармана торчит горлышко бутылки. Отца будили, он мычал и вертел головой, его подымали, брали под руки, мать с одной стороны, посыльный с другой, и вели через весь город в типографию. Я шел сзади, часто останавливался у афиш.